Аллилуйя, слава нашему Богу. Друзья, присядьте, пожалуйста, на ваши места. Дивный Господь наш и великий Бог, Его чудеса, Его слава, она не только наполняет всю Вселенную, Его могущество и сила не только видно в рассматривании творений, космоса, звезд. Его величие и сила, она пребывает в нас. Когда мы осознаем и переживаем эту Божью благодать, сколько Он милости явил в нашей жизни, как много Он явил нам прощения, любви Своей, непостижима Его любовь, непостижима Его могущество и сила. Но когда мы переживаем это в своей жизни, когда мы верой принимаем, что Господь в Своем величии, в Своей силе, в Своей святости и славе Своей, Он не пренебрег тебя, Он не пренебрег сердце твое, но поселился Духом Святым в твоем сердце, удивляешься: Господь, как ты велик и могуществен, потому что мы немощны, мы грешны, мы недостойны называться, быть твоими детьми, но Он не так посчитал, Он не посчитал нас недостойными, напротив, Он соделал нас наследниками жизни вечной. Аллилуйя, слава нашему Богу. Друзья мои, у меня есть желание так много сказать, что переживаю, чтобы, знаете, не было, ну, неправильно понято. Но я верю, друзья, что когда мы в одном духе, если мы в одном духе, мы понимаем, о чем речь идет. Потому что Господь, Он есть наш Отец, и мы есть одна семья. Мы те, которые родились от одного Отца. Мы те, которых Господь призвал, принял и дал нам власть и право называться и быть Его детьми. Слава нашему Господу, друзья! У меня есть желание говорить или поразмышлять, порассуждать о молитве. Немного времени. И не только порассуждать, но еще и поклониться, прославить, почтить имя нашего Господа. Это не значит, что мы до сих пор этого не сделали. Но это каждый раз, когда я об этом размышляю, каждый раз, когда я в это вникаю, это больше и больше наполняет и вдохновляет мое сердце, чтобы всегда молиться. Об этом говорит Священное Писание. Всегда. Когда молиться? Всегда. Всегда молиться, не унывать, уповать на Господа, доверяться Господу. Это дает вдохновение и силу для меня. Друзья, послание Ефесянам, 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Безмерно величие могущества чьего? Его могущество безмерно, величественно. И где оно происходит? Где оно совершается? В нас. В нас. Его могущество, Его сила, она совершается в нас. Она в моем сердце, в духе моем. Она в твоем сердце, Его могущество, оно в твоем сердце, в твоей душе, в духе твоем, Его сила и могущество. Это мы можем понимать, можем не очень понимать, но мы всегда переживаем Его могущество и силу. И сегодня, может быть, невозможно всего объяснить, но, друзья мои, я хочу сказать о том, что верующие люди, это те, которые не просто, вот, ну, верующие, чем отличаются от неверующих? Не курят, не пьют, не ругаются. Но верующий человек есть то, во что ты веруешь. Верующий есть то, во что ты веруешь. Если ты веруешь, что Его могущество и сила в тебе, в твоей жизни, в твоем сердце, в разуме твоем, ты действуешь, живешь, мыслишь соответственно того, во что ты веруешь. И сегодня, друзья, знаете, вот есть разница от того, как мы, когда не знали Бога, когда мы не знали Бога, мы, ну, как-то, знаете, вот, ну, образно говоря, знаете, всегда есть вот о чем поразмыслить. Есть иногда люди приходят там в театр, какие-то представления, какие-то программы там для души человека, чтобы какие-то развлечения и так далее. Вот приходят люди в театр. Что видят в театре люди? Люди в театре видят сцену, на сцене видят артистов. Артисты хорошо стараются исполнять свою роль. Зрители, которые приходят, они оценивают, насколько хорошо исполняют или не очень профи. Для того, чтобы безошибочно, там есть суфлер еще сидит, знаете, суфлер в будке в такой сидит, в коробке. И там вдруг кто-то забыл что-то, он ему подсказывает. И эти все действующие лица, они очень стараются, чтобы понравиться тем, которые смотрят на них, и ради которых они это все делают. Коренным образом отличается, когда мы приходим в присутствие Божье. Коренным образом отличается, когда мы приходим в присутствие Божье, друзья. Здесь нет артистов. И наша задача не понравиться друг другу. Наша задача не оценить друг друга. Это есть скиния Господа Бога Саваофа. И назначение или суть скинии заключается в том, чтобы здесь произошла твоя личная встреча с живым Господом. Чтобы Господь в своем слове проговорил своим словом к твоему сердцу, к твоему духу, в твою жизнь проговорил Господь. Вот это является сутью или значимостью, назначением скинии, о которой мы читаем в Священном Писании. И то, насколько это совершается в нашей жизни. Знаете, иногда вот бывает, человек приходит к Богу и старается ему угодить. Старается угодить. Вот, ну, есть какой-то прообраз. Всегда мы зависим от чего-то, от кого-то. Если нам что-то необходимо от кого-то, мы стараемся угодить. Богу не угодить надо. С Богом надо иметь любовь или отношение любви. Бога любить надо. И надо уверовать или поверить то, что сам Бог, Он первый полюбил тебя. Сын Его святой, единородный, Он на Голгофском кресте. Это было Его первое заявление о Его могущественной, безмерной любви до смерти. И более чем смерть Он возлюбил, более чем жизнь Он возлюбил тебя. И Он возлюбил меня. Аллилуйя, слава нашему Господу. Друзья мои, вот в этом и есть сегодня скиния, чтобы говорить Богу не о Боге. Он все знает. Ему не надо говорить, какой он. Ему просто надо сказать, как сильно ты его любишь. И если здесь, на этом месте, кто-то говорит «Слава Богу», почему мы говорим, отвечаем «Слава Богу»? Если здесь кто-то говорит «Святой Господь», почему мы отвечаем «Святой Господь»? Да потому что здесь не артисты и здесь не зрители, а здесь скиния, в которой живет Господь, и в которой звучит слава и величие Бога, святого и праведного. Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья мои! Господь, Он любит свой народ, своего сына, свою дочь, Он любит. Но насколько отображается эта любовь в моем сердце, во мне, зависит от нас, друзья, зависит от нас. Для образа можно поразмыслить, когда муж говорит жене: мужья, здесь есть мужья, и вы, ну, оцените, я правду говорю или нет. Если бы вы пришли домой или там встретились после длительного отсутствия дома, разлуки какой-то, вы пришли домой и сказали: жена, я так скучал, я так люблю тебя, я еще больше понял, что я люблю тебя. А в ответ бы услышали: о, брат, приветствую. Я так рада, что ты любишь Господа. Я так рада, что ты все еще христианин, что ты еще святой человек. Я так рада. О чем бы состоялся бы разговор? Был бы очень испорченный вечер. Это было бы что-то непонятное. Но, друзья мои, если мы имеем общение с тем, которого мы любим, если мы имеем общение с тем, который мы знаем, что Он отдал жизнь свою, что Он возлюбил, и нет тени перемены в Нем, в Его любви к тебе, ко мне. И это не выражается в количестве успехов в твоей жизни, не это подтверждает, что Он любит тебя. Не твоя успешность, не твои достижения, не какие-то твои, знаете, здоровья, ничто не может быть определяющей мерой любви Бога в твоей жизни. У Иова не было ничего такого. Именно это оказалось верным в Божьих глазах. Когда он все потерял, но его любовь осталась верной. Его сердце осталось принадлежать Богу. И он сказал слово, которое стало свидетельством для всего мира, духовного мира. Для его друзей, для его жены, для дьявола и для Бога. Это было важно, что он сказал. Я знаю, что Искупитель мой жив. Нету силы в этом мире, нету обстоятельств в этой жизни, которые бы могли отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Аллилуйя, слава нашему Господу. Возлюбленные мои, так важно, почему мы приходим к Богу. А когда приходим, что мы Ему говорим? Хотим ли мы Ему угодить, чтобы у нас урожай был хороший? Чтобы мне зарплату начальник поднял? Чтобы мой бизнес хорошо пошел развиваться? Чтобы меня признали в конце концов? Почему мы хотим сказать Богу свою молитву, свое сердце открыть? Почему мы приходим к Богу? Почему мы стараемся быть пунктуальными, хотя бы в воскресенье прийти в Дом Божий? Есть только одно обстоятельство, которое будет очень действенным, деятельным в твоей жизни, если твое сердце будет наполнено любовью к твоему Спасителю и Господу. И когда твое сердце будет наполнено любовью, ты не будешь молчать. Когда время говорит, ты не будешь молчать. Твои уста будут наполнены этим словом благодарение, прославление, поклонение Богу. Знаете, у евреев, мне, кстати, очень нравится это, я хочу перед молитвой, может быть, получится у нас таким образом. Евреи, ну это евреи, это израильский народ, да, это нация, это традиция, это может еще какие-то. Но, друзья мои, может быть, кто-то не еврей, а мне кажется, я еврей по одной простой причине. Потому что Иисус, Он был иудей, и Его спасение, оно распространяется не по национальной принадлежности. Его спасение, оно распространяется не по ценностям народной культуры, этнической принадлежности и прочих каких-то вещей. Его спасение, оно принадлежит уверовавшим. И я верую в это. А знаете, как евреи? Я был в Израиле с некоторыми из друзей. Я там даже не мог понять. А потом так, даже уже уехали, я понял. Когда мы приходили в одну их, там в Стене Плача есть там, я не знаю, или синагога это, или что-то. И там один ведущий, проповедник там. Масса людей, мужчин стояли, окружали. Я даже не видел, кто там находился в середине. Я только слышал, что там такой голос пожилого человека, что-то выкрикивал, провозглашал, и вся эта масса людей, мужчин таких и молодых, и старых, и подростки там находились, и военные с оружием на плече, с автоматами находились, стояли по стойке смирно, и там кто-то что-то провозглашал, а все, знаете, дружно такой, прямо в такт аж немножко мурашки брали, знаете, я от одного только вида и слуха меня это приводило в такое размышление, глубокое размышление. Потом я узнал, что тот, который там в середине, он говорил слова, исповедовал слова веры и хвалы Богу. И он говорит, я не буду бояться. А все, которые здесь стояли, они кричали в один голос, ибо вовек милость Его. Я буду исцелен, ибо вовек милость Его. Я буду жить, ибо вовек милость Его. Один только говорил исповедание, а все остальные только одно вторили. Ибо вовек милость Его. Когда мы читаем 105-й псалом, 106-й псалом, вся Библия наполнена этими словами. Весь Ветхий Завет, а тем более псалтырь, наиболее содержит этой хвалы или утверждения веры. Славьте Господа! Ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя, слава нашему Господу. Друзья мои, как это вдохновляет и укрепляет, когда я прохожу различные пути своей жизни, когда я прохожу испытания, когда я прохожу трудности, когда я прохожу удачу и успех в своей жизни. Есть только одно в моем сердце, только одно на моих устах, ибо вовек милость Его. Аллилуйя, вовек милость Его. Друзья мои, Мы можем встать для молитвы. Мы можем направить свое сердце и мысли. Знаете, не в молчаливом. Знаете, в церкви не всегда молчание – это святыня. Не всегда. В церкви, когда молчание, иногда приходит тревога. Но иногда нужно молчание для размышления. Но когда звучит слава или когда звучит обетование Божье, пусть уста наши будут уверены, пусть сердце наше будет уверено, а уста подтвердят веру нашего сердца, ибо вовек милость Его. А я хочу предложить, друзья мои, если я скажу на основании Священного Писания, буду жить, я хочу услышать от вас вашу веру, чтобы мы вместе сказали, ибо вовек милость Его. Может быть, это несложно, а? Вдруг у нас получится. Вдруг у нас получится. Не буду бояться. Я буду жить. Я исцелен от немощей. Он восполняет нужды мои. Я имею радость вечную. Он Спаситель мой. Он мой Господь. И я сын или дочь Его.